А затем началась эпопея под названием «Как Ефремов победил Лагунова». Мало кто знает эту волшебную историю. Никто, если честно говорить. Когда Виктюк поставил мои уроки музыки в ДК МГУ на улице Герцена, теперь там храм, в Москве началась обычная театральная паника. Все стремились в университетский клуб, а Виктюк, как нарочно, установил зрительские места на сцене. Туда надо было пробираться по какой-то лестничке, затем рассаживаться на хрупких конструкциях. Мест заранее не хватало. Внизу зиял пустотой зал. Для задавленных советских зрителей это было непереносимое переживание. Свобода, вот она рядом. 400 мест, а мы жмемся. Особенно отчаянные устраивались на выступах стен. Помню эти фигуры, державшиеся за какие-то балки. Разумеется, у входа возникали скандальные ситуации и прямой мордобой. Пожилому пожарнику журналист КГ заехала по скуле, когда он ее не пустил. Все знали, такое долго не протянет, и лезли на пролом. На седьмой раз в коридоре клуба появилось объявление. Экспериментальный спектакль «Уроки музыки» закрыть в связи с окончанием эксперимента. Затем нас с Виктюком вызвали к ректору МГУ, Л. Кто-то из друзей театра постарался. С нами пошли в бой Ефремов и Арбузов, с моей стороны. И главный редактор журнала «Искусство и кино» Сурков, со стороны режиссера. Типа «Дорогу женихову брату». Что это была за феерия? Ректор Л. смотрел и никак не мог насмотреться на Олега Ефремова. Сурков говорил опасные, почти антисоветские речи. Арбузов мудро молчал и производил могучее впечатление. Он не верил в победу. Меня вообще не спрашивали. Университетский чиновник, шепелявый и лысый, пятнисто-розовый, какой-то шелудивый, под ярким солнечным лучом из пыльного огромного окна, выступил довольно зверски. «А вот вы, Олег Николаевич, почему бы вам не поставить уроки музыки у себя в театре, раз вы говорите, что это такое необыкновенное событие, а?» Он фыркал при разговоре. Фонтанчики слюны били из его рта и сверкали на солнце. Ефремов ответил, что речь идет не о пьесе, а о режиссерском решении спектакля. Это главное. Спектакль как целостное решение, где все компоненты и так далее — это уже готовое произведение, и нет смысла его делать на другой сцене и другими средствами. Ни к селу, ни к городу ректор университета Л., который до тех пор молча любовался Ефремовым, вдруг выступил. «А я приехал в Протвино. А вы как раз оттуда уехали. А то бы встретились». Все помолчали, ошарашенные такой репликой. Сурков очнулся и сказал, что они здесь нарушают постановление ЦК о работе с молодежью. Жуткая крамола по тем временам, обвинение из разряда серьезных. «Надо читать эти постановления вам, вам, которые именно что работают с молодежью», — заявил Сурков. Шепелявый, прыская слюной, в контражуре он сидел на фоне окна, прямо напротив меня, опять-таки победил. «Чем мне их читать? Я их лично вам пишу, сам пишу. Мои постановления». Мы возвращались из университета подавленные. Все. Мой арбузик зорко и печально глядел вперед. Ефремов был невозмутим. Я, вспоминая, как косноязычный дядя пускал слюну, все еще смеялась. А потом было очень тяжело. Человеку, у которого лишили свободы, можно утешаться тем, как смешно говорят тюремщики, как они нагло врут, но этого хватает ненадолго. Однако через некоторое время, в ноябре, Ефремов вдруг мне позвонил. «Тут была у нас отчетная московская партконференция», — сообщил он.